Глава 2. В чем проявляется совесть? 2.1. Соблюдение долга как основа совести. Кто чувствует стыд, тот чувствует и долг. Японская пословица. Совесть требует от человека исполнения долга, хотя не все психологи согласны с этим. Так, доктор медицины из Пенсильванского университета Артур Фриман считает, люди, которые часто применяют к себе слово «должен», сами строят вокруг себя тюремные стены. Часто использовать слово «должен» значит совершать большую ошибку. С.А. Бурсукова пишет, что совесть — это не исполнение должного, а самовыражение индивидуальности и сущности человека. Публикация СМЭ «Деп. /page/2497. Другие же авторы, как, например, О.П. Рылько, 1972, отождествляют понятие совести и долга. Долг — это осознание человеком какого-либо требования как своей личной нравственной обязанности. Долг есть обратная сторона добра, и существует неразрывная связь добра и долга. С одной стороны, долг и совесть образуют единый морально-психологический механизм регуляции поведения личности, в котором совесть выступает в качестве основания для выполнения долга. С другой стороны, между совестью и долгом могут возникать конфликты, порождаемые, как правило, несовпадением целей и интересов личности и общества. Вопрос о правоте совести и долга зависит от обстоятельств, от правильного или неправильного понимания долга. Один из главных героев «Капитанской дочки», Петр Андреевич Гринев, понимает честь именно как действие всегда по совести. Душа Гринева содержит как бы две чести, два понятия – долг по отношению к императрице, следовательно, к родине, к отечеству, и долг, который на него накладывает любовь к дочери капитана Миронова. То есть основная составляющая чести у Гринева – это долг. Когда Пугачев помогает Гриневу освободить Машу Миронова из плена Швабрина, то Гринев хоть и благодарен вождю бунтовщиков, но присягу отечества все равно не нарушает, сохраняя свою честь. Но Бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Стремитесь всегда исполнить свой долг, и человечество оправдает вас даже там, где вы потерпите неудачу. Т. Джефферсон. Демокрит, говоря о том, что человек должен учиться стыдиться самого себя, связывал совесть с долгом, понимаемым им в виде некоторого императива, предъявляемого к человеку обществом, но одновременно добровольно принимаемого и самим человеком в виде требования улучшения своей природы, формирования в ней некоторого закона, который там изначально не содержится. Нравственный или моральный долг – это превращение требований общественной морали в личный императив конкретного лица и добровольное его выполнение. Источником долга является общественный интерес. В долге он обретает повелительный характер, формируя нравственную обязанность индивида по отношению к другим людям и самому себе. Гражданский долг – совокупность законодательно установленных и моральных обязанностей лица по отношению к другим лицам, группам, социальным общностям и обществу в целом. Его, например, проявил Сократ своим послушанием тому приговору, который ему вынес суд Афин. Хотя Сократ не согласился с приговором суда, но он не мог его нарушить, будучи законопослушным гражданином. Тем самым он продемонстрировал перед смертью пример выполнения гражданского долга. Иммануил Кант конкретизирует понятие долга, выделяя следующие его виды. Первое. Долг человека по отношению к высшим существам, если они есть. Второе. Долг человека перед человеком. Третье. Долг человека перед низшими существами, например, животными. Второй вид долга, собственно, нравственный, Кант разделял на две части. Долг человека перед собой и долг перед другими людьми. Долг человека перед самим собой тоже распадается на две части. Забота о сохранении своего физического тела, забота о собственном здоровье, и забота о себе как о духовном существе, обязанность совершенствоваться в культурном и нравственном смысле. Долг человека перед другими заключается в обязанности уважения, благожелательности и любви, способствовать счастью ближнего. Нравственный долг человека гораздо более благородный и достойный, чем цель стремиться к собственному счастью. Совесть тесно связана с чувством долга. Долг и совесть образуют морально-психологический механизм управления поведением человека. Существует точка зрения, что совесть есть не что иное, как другая сторона долга. Не случайно определения, даваемые долгу и совести, близки друг к другу. Так, у С. И. Ожегова совесть – чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, обществом, а в этике долг – это нравственная обязанность человека по отношению к другим людям и самому себе, выполняемая им под влиянием внешних требований и внутренних нравственных побуждений. Однако долг не тождественен обязанности. Простое исполнение обязанности еще не есть долг в этическом смысле слова. Понятие долга обогащает понятие обязанностей личной заинтересованностью в их исполнении, добровольным принятием и осознанием их необходимости. Общество ожидает от человека не просто точного и беспрекословного выполнения своих обязанностей, но и личностного отношения к ним, переживания выполнения требований долга в связи со своими интересами и приводит к появлению у человека осознания своего долга и чувства долга. Человек может следовать чувству долга, исходя из боязни осуждения за его невыполнение, с целью заслужить общественное признание, в результате понимания необходимости, по внутренней потребности. Не из страха, но из чувства долга должно воздерживаться от дурных поступков. Демокрит. Когда глупый человек делает что-то, чего он стыдится, он всегда заявляет, что повинуется долгу. Б. Шоу. Долг – это то, что ждешь от других и не делаешь сам. О. Уальд. Чувство долга имеет ряд свойств. Рисунок 2.1. Свойство долга. Осознание необходимости, заинтересованность в исполнении, добровольность принятия. Обязанность выполняется человеком под влиянием не только внешних требований, но и внутренних нравственных побуждений, поэтому признаком чувства долга является добровольность совершаемых поступков, в зависимости от степени осознания необходимости, справедливости, важности долга и, следовательно, от отношения к нему. Его требования могут осуществляться на разном уровне добровольности, от выполнения по принуждению или из боязни общественного мнения до следования долгу по внутренней потребности. Подлинно моральным долгом является свободное следование общественно необходимым требованиям или личным обязательствам, независимо от внешних или внутренних принуждений. Наличием совести можно объяснить то, что успешный предприниматель Шиндлер, рискуя своей жизнью, спас 1100 евреев во время Второй мировой войны и стал при этом банкротом, а доктор Гаас отказался от сытой жизни в Германии, успешной врачебной практики и в тюремной больнице лечил русских каторжников. Виктор Франкл, не имевший возможности уберечь своих близких, отказался от американской визы и отправился в фашистский концлагерь вместе со своей семьей. Примером совестливого поведения может служить Януш Корчак, Генрих Гольдшмидт, врач и педагог, руководивший еврейским детским приютом, домом сирот в Варшаве. Во время Второй мировой войны немецкие фашисты проводили политику массового уничтожения евреев. В соответствии с этим и дети из приюта были отправлены в газовые камеры Треблинки. В августе 1942 года пришел приказ о депортации детей дома-сирот. Януш Корчак знал, какая судьба ожидает его детей, и начал психологическую подготовку детей, обсуждая с ними подробности предстоящей поездки в деревню. На вокзал дети шли стройной колонной по три человека в ряд. Над строем развивалось зеленое знамя с золотым клевером. Впереди шел Януш Корчак с больной девочкой на руках. Эти 200 ребят не кричали, не плакали. Эти 200 невинных существ. Ни один не побежал, ни один не спрятался. Они только теснились, как птенцы, около своего отца и брата, своего учителя и воспитателя. Колонна обреченных детей с детской силой и бесстрашием разрезала самый строй фашистов. На ум шла к плаце при вокзальной площади. Люди замерли, будто появилась сама смерть. Некоторые плакали. Под зеленым флагом мира шли дети и пели песню. Комендант Гданьского вокзала удивленно спросил, что это такое? Ему ответили, что это дом сирот Януша Корчака. Комендант подошел к поезду и сказал Корчаку, «Вы можете остаться, доктор». «А дети?» – спросил Корчак. «Детям придется ехать». «Тогда и я поеду», — сказал Корчак. 6 августа 1942 года Корчак погиб вместе со своими воспитанниками. Существует сложная иерархия долгов. Долг перед обществом, перед коллективом, перед семьей, перед друзьями, перед самим собой. Это порождает определенные трудности, связанные с необходимостью выбирать, какой из них надлежит выполнить в первую очередь, особенно если они противоречат друг другу. Выделяют эмпирический вид долга, который имеет много подвидов и форм. Родительский, дружеский, профессиональный, патриотический, супружеский и прочее. В современной этике существует специальный раздел о долге – деонтология. Долг в ней понимается не как самоотречение, аскетизм, отказ от земных благ, а как ощущение своей полезности. Выполнение долга приносит удовлетворение, гордость за себя. С одной стороны, долг и совесть образуют единый морально-психологический механизм регуляции поведения личности, в котором совесть выступает в качестве основания для выполнения долга. С другой стороны, между совестью и долгом могут возникать конфликты, порождаемые, как правило, несовпадением целей и интересов личности и общества. Долг – это борьба «хочу» и «надо». Вопрос о правоте совести и долга зависит от обстоятельств, от правильного или неправильного понимания долга. Эта ситуация описана в рассказе «Человек на часах» Энн Лескова. Рассказ основан на реальном случае. Это вновь подтверждает, что жизненные ситуации достаточно неоднозначны. По сюжету рассказа, главный герой стоит на посту у Зимнего дворца и слышит, что в Неве тонет человек. Ему запрещено уходить с поста, но необходимость спасти человеческую жизнь перевешивает чувство долга. В итоге, главный герой чувствует вину за нарушение присяги и готов понести любое показание. Он получает 200 разок, и эта мера даже радует его. Можно привести в пример долг солдата, присягнувшего на верность родине, и выполнение им приказа, идущего вразрез с его совестью, если приказ заставляет его стрелять в мирных жителей. Известный российский писатель В. Астафьев говорил, что на войне никто не терзается совестью. Совесть – лишний обременительный груз. Долг – это любовь к тому, что сам приказываешь себе. и Гёте. Наше уважение к общим правилам нравственности и есть, собственно, чувство долга. А. Смит. Сознание долга, привязывающее человека к его обязательствам, есть не что иное, как сознание высшего интереса, которое одерживает в нем верх над интересами низшего порядка. И. Бентам.